Вопросы к ответу. Мантра. Примечание. Мантра – орудие мысли, средство передачи мысли. Сакральное слово – часть ритуала ведийской религии, а также в индуизме и буддизме. Конец примечания. Глобализация – это современная глобальная мантра. Этот термин путешествует по миру, как чемодан какого-нибудь иностранца, облепленный со всех сторон наклейками, на всевозможных языках, перегруженный разными смыслами и пропитанный идеологической окраской. Интеллектуалы, призванные взвесить суть и содержание этого понятия, нередко с легкостью попадают в семантетические силки. Отчасти причина заключена в самой природе всех неясных слов, ибо чем активнее претендуют они на разъяснение различных понятий, тем очевиднее становится их невнятность. Зигмунд Бауман. Глобализация. Примечание. Зигмунд Бауман родился в 1925 году. Английский социолог польского происхождения. Профессор университета Лидса, известен благодаря своим исследованиям Холокоста и постмодернистского консюмеризма. В сферу его научных интересов входят глобализация, антиглобализм, альтерглобализм, модерн, постмодерн. Конец примечания. Вторая причина – идеологическая перенасыщенность этого понятия. А третья – широта его содержания от экономики до экологии, от технологий и коммуникации до статусов государств, от культуры и средств массовой информации до геополитики, от структуры многонациональных государств до переосмысления национального самосознания, от философии, представления о космосе и скорости до социологии и глобальных миграций. Все перечисленные моменты взаимосвязаны, и трудно, говоря об одном, не учитывать второе, или, упомянув второе, не принять во внимание что-то третье. Со стороны глобализации это нечто вроде радужной дымки, сквозь которую просвечивает улыбающаяся физиономия Далай-ламы и ракочет его голос, утверждающий, что цветы неисчислимы в своем многообразии. Гражданин мира. Кто такой гражданин мира? Он скоро эффективен и рационален, он владеет своим телом, технологией и информацией. Ему известно, кто он и чего он хочет, а также, что ему надо купить. Он высокосознательный потребитель. Он ест на завтрак японские суши, а на обед венгерский гуляш. Он гибок, обожает свою работу, он прекрасный профессионал. Он не сидит на месте, вездесущ и точен, как пуля. Он мастер на все руки, он укрепляет наш мир, воплощая собой идею прогресса. Этот навязчивый образ нашего идеального современника – миф о Супермене путешествует по миру. И нью-йоркские бизнесмены, и австралийские аборигены наверняка узнают на телеэкране этот образ. В реальной жизни, если таковая существует, дела обстоят несколько иначе. Если гражданин мира достаточно богат, доля таких людей в масштабах человечества примерно треть, то он вряд ли поймет, откуда берутся счета за электричество, которое оплачивает, не говоря уже о том, чтобы осознать свое место в мире. Его повседневная жизнь все больше и больше напоминает виртуальную. Власть, которую он обладает, виртуальна. Власть виртуальности есть виртуальная власть, пишет Жан Бодрияр в «Пароксизме». А реальность координат, определявших статус человека до последнего времени, профессия, класс, этническая принадлежность, раса, религиозные убеждения, культура – все стремительнее от него ускользает. В богатом выборе индивидуальных особенностей, имеющихся на соответствующем рынке, он, несомненно, может подобрать что-то себе по вкусу от традиционного набора «Blood and Boden» до утонченной бисексуальности. Примечание. «Кровь и земля». Немецкий. Лозунг, провозглашенный рейхсляйтером и рейхминистром нацистской Германии, расистом Рихардом Дарре. Смысл поддерживать немецкое крестьянство, питающее кровь германской нации. Конец примечания. В отличие от устаревших психоаналитиков, нынешние инструкторы от отцов нации и духовных гуру до дизайнеров моды и пластических хирургов уже не объясняют нам, кто мы такие. Да разве в виртуальном мире это имеет значение? Они говорят нам, какими мы можем стать. Если гражданин мира принадлежит к оставшимся 2/3 населения земного шара, значит, он либо голодает, либо попросту нищий. Два мира, богатых и бедных, живут обособленной жизнью. Богатство глобально, нищета локально, но между ними не возникает случайной связи, утверждает Бауман. Статистика еще более убедительно подчеркивает это разделение на два мира. В данный момент в мире, по-видимому, 358 миллиардеров, их доходы равны доходам 2,3 миллиарда людей. Идеология. Идеология глобализации столь же привлекательна, сколь привлекателен идеализированный гражданин мира. Глобализация прежде всего синоним современности, в котором работа наконец-то стала удовольствием, будто мы докатились до коммунизма. Идеология глобализации преуспела в соединении и гармонизации двух противоположных идей – универсализации и, следовательно, неизбежной стандартизации и, с другой стороны, неотъемлемого права на индивидуальность и непохожесть. Глобалистская идеология, которую мы впитываем ежедневно с экранов телевизоров, утверждает гармонию этих идей, демонстрируя индийских женщин в саре, деловито блуждающих по интернету, или арабских женщин, обмотанных тканью с головы до ног, со звонящими из-под всех этих одежд мобильниками. Этот спектакль глобализации рассвечен старыми революционными идеями свободы, равенства и братства, но на этот раз торжествующими в мире без границ. С практической точки зрения глобализация – нечто вроде магического трюка. Ведь только маг способен помочь этому декларируемому миру без границ одновременно и аннулировать, и установить государственные, национальные, этнические, религиозные, расовые, географические и прочие границы. Идеология рыхловата, зато практика тверда. На практике мир без границ ежедневно открывается миллионам людей, перетекающим из неблагополучных миров в более благополучные. Помимо бесчисленного множества мигрирующих, которые отсылаются назад или погибают при нелегальном пересечении границы, существует также и фантомная популяция мертвых душ. Примерно, как утверждают, 70 миллионов тех, кто, подобно теням, внедряется в лучшие миры, без каких бы то ни было удостоверений личности. Создатели спектакля глобализации имеют в своем распоряжении все, что им необходимо. Деньги, средства массовой информации, власть, но главное – всевозможные завлекательные изобразительные средства. Скептиков, вопрошающих, что там за дымовой завесой, называют оторвавшимися от народа фундаменталистами, которые скорее умрут от жажды, чем протянут руку к завоевавшей мир Кока-Коле. Глобалисты особо не разбирают, кому какой ярлык пришпилить. В одну и ту же категорию неспровергателей нового мирового порядка могут попасть и Слободан Милошевич, и Ноам Хомски. Примечание. Авраам Ноам Хомски родился в 1928 году. Американский лингвист, политический публицист и теоретик. Один из крупнейших мыслителей и лингвистов современности, известный критик американской политики, автор многих книг, статей, научных работ по лингвистике, философии, истории науки, проблемам современности, международным проблемам и правам человека. Конец примечания. В пределах идеологической структуры глобализации ведется борьба так называемых демократических средств массовой информации против оппозиции. За прогресс и будущее против традиционализма, за высокие технологии против сахи и плуга, за глобальные коммуникации против изоляции, за ценности прогрессивного мира против ценностей отсталого мира, за свободный рынок против нищеты, за миролюбивое большинство против упорного, воинственно настроенного меньшинства. Исход этой битвы заранее предопределен. Культура. Люди, имеющие отношение к культуре, нередко попадают в идеологическую ловушку, подстроенную агитпропом глобализации. Существует некое большинство, которое покорно покупается на ценности современной культуры, и незначительное меньшинство, которое эти ценности подвергает сомнению. Серьезная критика глобализации в культуре исходит не только с периферии, из рядов постколониальных, незападных теоретиков культуры, но также и из эпицентра, из рядов американской интеллигенции. Американские критики не сомневаются, что глобализация – лишь одно из обозначений американского культурного империализма, американизация в глобальном масштабе. Западноевропейские интеллектуалы гораздо более осторожны, потому что не хотят угодить в один идеологический лагерь с Талибаном. Восточноевропейские интеллектуалы молчат. В травмированных посткоммунистических государствах любая форма критики рискует быть названной левацким терроризмом, который, по утверждению ее противников, способствует возврату коммунизма. Кроме того, леваки могут запросто оказаться в одной связке с местными националистами. Антиамериканские и антиевропейские настроения служат идеальным идеологическим прикрытием для местных преступников и людей при власти. Антиглобалистская риторика, защищающая этнические и культурные различия, не допускает внедрения на свою территорию контроля извне. Он помешал бы ей беспрепятственно продолжать свою преступную деятельность. В наши дни интеллектуалы интересуются проблемами глобализации культуры, проблемами ее двойственности, соединением идеологии, денег и рынка в культуре, будущим книг в электронный век, тактикой средств массовой информации по прочистке мозгов и цензурой. Их также интересует организация медийных конгломератов, роль телевидения, значение образовательных учреждений, интернет, а также последствия господства американской массовой культуры, которая не только оттеснила высокую, в том числе и американскую культуру, на обочину, но и снизила свои собственные стандарты. Для серьезных деятелей культуры очевидно, что наряду с продуктами питания американская индустрия инфоразвлечений стала крупнейшим продуктом американского экспорта, рост которого вряд ли возможно приостановить. Хотелось бы подчеркнуть, что американский культурный империализм не первооткрыватель подобной тактики. Во времена Советского Блока, к примеру, система культурного обмена действовала по принципу частичного паритета. При этом русский язык был тогда официальным языком международного общения, как теперь английский. Функционировало множество институтов, переводчиков и издателей, в рамках коммунистического блока книги имели широкое хождение. Кроме продуктов высокой культуры, имелась также и развлекательная индустрия, которая порой выливалась в сущую кальку американской массовой культуры, но нередко представляла собой успешное соединение сюжетных линий и тем поп-культуры с коммунистической повседневностью. В начале 60-х годов фильмы о югославских партизанах, подражание американским вестернам, имели на удивление большой успех в странах коммунистического блока вплоть до Китая. Польские, чешские и югославские телесериалы приносили значительные доходы в пределах этого весьма широкого рынка. В доамериканскую эру, в начале 50-х годов, были такие проявления популярной культуры, как мексиканские и индийские фильмы. До своей американизации югославское телевидение, например, было какое-то короткое время итальянизировано. Ныне бывшие коммунистические рынки от Хорватии до Китая захвачены американскими мыльными операми и более дешевыми мексиканскими. На сегодня проблему глобализации усугубляет масштабы развития новых технологий. Компьютерная техника – виртуальная основа глобализации. Хотя, кто знает, может быть, и над ее будущим также стоит задуматься. Стереотипы. Глобализация, по сути, понятие фундаменталистское, которое добилось успеха в создании монополии из сбалансированного множества. Универсальный смешанный язык стал официальным языком глобализации. Бодрияр. Чтобы осуществлять связь, а глобализация — это связь, необходимо выбрать общий язык, систему, при которой будет действовать обмен информацией или, если говорить о культуре, обмен продуктами культуры. Но кому мы продаем продукты культуры? По какому конкретному и одновременно умозрительному адресу мы их отправляем? Кто наш излюбленный адресат? Американская культурная индустрия завладела глобальным рынком. Любые покупатели желанны, от папуасов до португальцев. Местные производители остаются дома, выносят свою продукцию на местный рынок или пытаются проникнуть на американский, западноевропейский. Польский писатель не станет напрягаться, чтобы опубликоваться в Индии. Если такое и произойдет, это будет приятное исключение, подтверждающее правило. Индийский писатель при всей его общепризнанной постколониальной ущербности не слишком печется о том, опубликуют его в Болгарии или нет. Но быть опубликованным на англо-американском рынке, с которого осуществляется препровождение культурного товара дальше, означает получить билетик лотереи мирового рынка. Очередной престижный адресат – западноевропейский рынок. Но престижность не гарантирует взаимности. Несмотря на тот факт, что его соотечественник Бертельсман скупил половину американской издательской индустрии, немецкий писатель продолжает сидеть все на том же стуле в кабинете нью-йоркского издателя. И, похоже, с аналогичными перспективами опубликоваться, как у его русского или итальянского коллеги. И опять-таки, даже американский писатель с серьезными литературными амбициями имеет лишь небольшое преимущество перед европейцами. Как и с чем сообщается культурный продукт на глобальном культурном рынке? В сувенирных лавках крупных западноевропейских городов можно обнаружить открытки, представляющие в юмористическом виде характерные черты граждан стран Евросоюза. В который раз эти открытки внушают нам, что англичане холодны, что голландцы скупы, а французы надменны. Эти сувенирные стереотипы – лишь невинные шутки между равными, и не следует понимать их превратно. Вот почему тут, среди этих равных, нет цветных французов, отуреченных немцев, онемеченных турок или индусоподобных англичан. Открытки несут в себе некий смысл, намекая чуткому зрителю, что язык унификации – это язык стереотипов. Любимый европейский лозунг «Единство через различия» толкует европейские различия в виде набора культурных стереотипов. Оказывается, что стереотипы, по сути, и выражают национальную и этническую сущность. Что именно через стереотипы трактуется право на различия? Но заключен в этом также и обратный смысл. Национальные особенности – это не что иное, как набор стереотипов. Стереотипы – это язык политиков, телевидения и массовой культуры. Иначе эта культура не была бы массовой. Это наиболее действенный язык глобального культурного рынка. Таким образом, стереотипы, несмотря на провозглашенную идеологию мира без границ, постколониальные теории, всеохватывающий интернет, свободный обмен культурными товарами, продолжают оставаться основополагающей формулой связи. К примеру, исчезли ли стереотипы холодной войны после падения Берлинской стены или же просто поменяли своих сторонников? Что произошло с культурой в системе, которая сулит связи без границ, но сама основана на стереотипах? Являются ли стереотипы рыночными этикетками, благодаря которым продукт продается лучше, или они его реальное содержание? Разве не являются стереотипы основным языком каждого продукта, имеющего глобальные связи, в том числе и тематики культуры? Глобальный культурный рынок так быстро и с таким энтузиазмом впитывает интеллектуальные тенденции нашего времени – постколониализм, феминизм, мультикультурализм, политику самоопределения, что иногда спрашиваешь себя, не сам ли рынок изобретает подобные тенденции ради собственной выгоды? Сегодняшний глобальный культурный базар – наводнен продуктами, утверждающими эти идеологические мантры, превращая их в политкорректный кич. Скажем, в литературе и поп-музыке появилось направление самоориентилизации художника. Художники представляют на обложках книг или CD псевдовосточных одеяниях в виде пророков постколониального права на самобытность. Или те культурные продукты, что возникли во время войны и бывшей Югославии, несли свой вклад в балканизацию на Балканах. Югославские деятели кино, поп-музыканты, художники и писатели легче проникают на глобальный рынок, если их продукция отвечает стереотипам диких и кровавых Балкан. Трудно подвергать сомнению этот кич, не попадая в соответствующую ловушку политкорректности. Массовая культура. Достоинства массовой культуры напоминают достоинства самодеятельной культуры, процветавшей при социализме, и имеют колоссальную массово-просветительскую ценность. Главной установкой рынка является демократия. Не только любой потребитель хорош, но также и всякий производитель. В то время как энтузиазм культурной самодеятельности при социализме вскоре угас, уступив дорогу профессионализму, каким бы тот ни был, энтузиазм нынешний неизбывен, потому что массовая культура приносит баснословные прибыли. Рынок производит идеальные глобалистские продукты. Продукты массовой культуры не уничтожают стереотипы, а наоборот, утверждают и распространяют их. Даже для ценных и уникальных продуктов рынок стремится подыскать соответствующую стереотипную упаковку. В этом смысле хороший японский фильм упакован на рынке точно так же, как японские суши. Таким образом, глобальный рынок становится сферой циркуляции и распространения культурных стереотипов. Японский продукт господствующей массовой культуры тянет за собой корейский. Корейский тянет тайваньский. Таким образом, культурное меню расширяется, не меняя своей сути. Скажем, американская телеиндустрия изобилует ситкомами, рассчитанными на многочисленные группы и подгруппы американского общества: национальные, китайские, корейские, пуэрториканские, кубинские, афроамериканские, профессиональные, студенчество, врачи, юристы, различные классы общества, людей разной сексуальной ориентации, полувозрастные группы. Примечание. Ситком. Комедия положений. Конец примечания. Массовая культура успешно расширяет свой репертуар за счет вновь обнаруживаемых групп потребителей, при этом не изменяя своей основополагающим принципам демократичности, доступности для всех, какой-то степени просветительству, например, веселые ситкомы поучают, тем самым ублажая наиболее твердолобых зрителей, и нравственности, что всего-навсего означает отсутствие нападок на основные ценности – семью, религию, этническую, расовую и национальную принадлежность. Глобальные культурные продукты напоминают мне ярко иллюстрированную энциклопедию для детей «Мир вокруг нас», которая была у меня в детстве. Эта энциклопедия была популярной, просвещающей и нравственной. Сегодня мне нередко чудится, будто страницы этой энциклопедии превратились в нынешнюю телевизионную действительность. Улицы, супермаркеты, сувенирные магазины, туристические агентства. Первый урок глобализации я получила в раннем детстве. Нынешняя версия в культурном отношении не затейливее прежней.